различие между мужчиной и женщиной. Известно, что только с наступлением половой зрелости наблюдается резкое отличие мужского характера от женского. Противоположность, оказывающая большее влияние на весь склад жизни человека, чем что бы то ни было другое. Врожденные мужские и женские свойства хорошо заметны уже в детском возрасте. Развитие тормозов сексуальности, стыда, отвращения, сострадания и так далее наступает у девочки раньше и встречает меньше сопротивления, чем у мальчика. Склонность к сексуальному вытеснению кажется вообще большей. Там, где проявляются частные влечения сексуальности, они предпочитают пассивную форму. Но аутоэротическая деятельность эрогенных зон одинакова у обоих полов. И благодаря этому сходству в детстве отсутствует возможность половых различий. Они появляются после наступления половой зрелости. Принимая во внимание аутоэротические и мастурбационные сексуальные проявления, можно предположить, что сексуальность маленьких девочек носит вполне мужской характер. Более того, если бы мы могли придать понятие «мужской» и «женский» вполне определенное содержание, то можно было бы доказать, что либидо всегда и закономерно, по природе своей, мужское, независимо от того, встречается ли оно у мужчины или женщины, и независимо от своего объекта, будь то мужчина или женщина. Необходимо признать, что понятия «мужской» и «женский», содержание которых по общепринятому мнению кажется таким недвусмысленным, принадлежат к науке к самым запутанным и поддаются разложению по меньшей мере в трех направлениях. Говорят «мужской» и «женский», то в смысле активности и пассивности, то в биологическом, а также в социологическом смысле. Первое из этих значений – самое существенное и единственно используемое в психоанализе. Соответственно, этому значению либидо выше в тексте называется мужским, потому что влечение всегда активно, даже тогда, когда имеет пассивную цель. Второе – биологическое значение мужского и женского допускает самое четкое определение. Мужское и женское характеризуется здесь присутствием сперматозоидов или яйцеклеток и обусловленных ими функций. Активность и ее побочные проявления – более сильное развитие мускулатуры, агрессивность. Большая интенсивность, либидо обыкновенно сливаются с биологической мужественностью, но не связаны с ней обязательно, потому что имеются породы животных, у которых этими свойствами наделены женские особи. Третье – социологическое значение. Получает свое содержание благодаря наблюдению над действительно существующими мужскими и женскими индивидами. Эти наблюдения у людей показывают, что ни в психологическом, ни в биологическом смысле не встречается чистой мужественности или женственности. У каждой личности в отдельности наблюдается смесь ее биологических половых признаков с биологическими чертами другого пола и соединение активности и пассивности, поскольку эти психические черты зависят от биологических, поскольку они не зависят от последних. С тех пор, как я познакомился с теорией бисексуальности, я считаю этот факт решающим, и в данном случае полагаю, что, не учитывая проявление бисексуальности, вряд ли можно будет понять фактически наблюдаемые сексуальные проявления мужчины и женщины.